Вынув мобильный телефон, запускаю аппарат. Сеть есть. Задумываюсь. Нет, со своего я дам сигнал на подрыв. Командир, дай позвоню в Москву с твоего. Достав и включив, Ахмед протягивает телефон. Набираю по памяти номер. Как кажется, давно это было. Алло? Слышимость первоклассная. Совсем рядом звучит уставший и печальный голос моей Ларисы. Лара, это я. Тишина в ответ. Лара, я жив, ответь. Неверие и пылающая надежда. Саша? Лара, нам надо знать, когда. Саша, секунду. Шум, короткое объяснение вдали. Слышно, как аппарат берет другая рука. Алло? Илья, когда? Мгновенно поняв смысл вопроса, генерал-лейтенант с напряжением в голосе отвечает. Сейчас. Они собрались все там. Как? Щелкнув, связь оборвалась. Перехватили? Поздно. Парни, за рубку. Спиной к набережной, закрыть глаза. Упав сам, прижавшись спиной к холодной стали, жму вызов оставшегося безымянным номера, автоматически поднося телефон к уху. Начало гудка и... Сверхмощная, невероятной интенсивности вспышка, залившая зеркало Темзы, набережную, кварталы за рекой, ударила по глазам даже сквозь закрытые веки и прикрывающую лицо руку. Но за кратчайший миг до ее прихода я явственно услышал в трубке бездушный свинцовый голос. «Ран! Выполняю!» «Все! И эта смертоносная миссия исполнена!» Открыв глаза, сначала решил, что ослеп, кругом чернота. Но зрение понемногу настроилось, и темнота сменилась густыми сумерками, подсвеченными чем-то багровым за нашими спинами. Только хотел поглядеть, как по ушам ударил тяжелый грохот, оставший твердым воздух вышиб дыхание из груди. Катер закачал из стороны в сторону. Ударная волна. «Уходим! Кемаль, дизеля!» Здоровяк метнулся в рубку, схватив меня за руку. За ним рванул командир. И тут я увидел то, что освещало погасший город. С величественной жутью в центре Лондона вставал, подсвеченный изнутри багровым пламенем, гигантский ядерный гриб. Шаг другой. Лед. Невыносимый холод расползается от позвоночника по телу, превращая кровь в кристаллы и разрывая еще живую плоть, выстуженная чернота. В себя пришел подробный гул дизелей и мерное покачивание палубы. Поднимаю голову. В рубке, освещенной огнями приборов, стоит за штурвалом Ахмед. Вбегает со знакомым чемоданчиком Кемаль. Очнулся? Да. Командир оборачивается. Сквозь напускную суровость явственно улавливая нотки заботы и тревоги. Что с тобой? Падаешь в обморок, как институтка. Отстраняя руку Кемаля, встаю. Тело вроде нормально, а вот холод в душе... Это не обморок, командир. Просто пополнилось личное кладбище. Напарники внезапно замирают. Осторожно подняв руку и показывая пальцем, здоровяк нерешительно говорит. — У тебя глаза светятся, Искандер. Безбрежная ледяная пустыня там, внутри, наконец свернулась и отпустила чувства. Теперь погасли. Искандер, все нормально, брат, я на месте. Спохватившись, командир бросает взгляд в лобовое стекло и перекладывает штурвал. Здоровяк касается широкой ладонью моей щеки. Как Кемаль, теплая? Да, но я верю в джиннов. Завязывай с мистикой, все нормально. Долго я валялся. Где мы сейчас? Ответил командир. Минуты три, прием по Темзе к морю. Становлюсь рядом, вглядываюсь. Металлические ставни подняты. В стекла видна освещенная нашим прожектором река. Фарватер чист. Тоже оценив это, Ахмед плавно сдвинул рычаг управления оборотами двигателей. Быстроходные даймлеровские дизеля немедленно пришпорили свои табуны лихих лошадок, гоня шнельбот в открытое море. «Лондон, гудбай, ого-го-го! Лондон, прощай, я здесь чужой! Лондон, гудбай, ого-го-го! Лондон, прощай, пора домой! Лондон, гудбай!» Ревя дизелями, порождение сумрачного тевтонского гения распарывало острым форштевнем штормовые волны. А я за штурвалом с чувством наяривал очень подходящую по настроению и сути песню. Вчера, несмотря на все уговоры, был отправлен спать. Для того, чтобы процесс не затягивался, Кемаль заставил выпить очередную таблетку из обширного медицинского арсенала. В итоге продрых 10 часов подряд. Встал бодрым, как огурец, и это в 4 утра. И, позавтракав сникерсом с кофе, заменил командира за штурвалом. После некоторых колебаний отправился спать и здоровяк, строго наказав не шалить с дизелями. Спрашивается, а зачем? 30 узлов по изрядно волнующемуся морю — самое то для нашего морского черта. И так волной захлестывает по самое... Короче, круто захлестывает. А теперь Биг Бен подарит нам на память сувенир. Ты еще и песни сочиняешь? Командир, это же Кармен. Как спалось? Спасибо, неплохо. Кармен? Рок-опера, что ли, новая? Кивая, улыбаясь в ответ. Ну, Ахмед, не знать группу Кармен? Ладно, что на приборах? Радар демонстрирует первозданную чистоту. Никаких засветок. Парни за ночь хорошо поднялись к северу, уходя от основных судоходных путей. Поэтому мой курс на восток не омрачается встречами. Что так рано встали? Да Кемалю пожрать приперло, вот и разбудил. Желудок ненасытный. Морской болезни на него нет. Да, это интересно. Несмотря на изрядную качку, с аппетитом у нас все благополучно, как и с самочувствием. Бросаю взгляд на хронометр. 11 час. Кстати, я тоже червячка заморить уже как-то не против. Сейчас Кемаль сварганит что-нибудь. Постоишь еще немного. Я перекушу и тебя сменю. Конечно, Ахмед, не спеши. Тогда держи курс Норд-Ост-Ост. Есть, капитан. Обедаю с допивающим чай Кемалем. Все-таки что-то поменялось в отношении парней после вчерашнего. Во взглядах присутствует определенный оттенок. Оторвавшись от тарелки грибного супа, заявляю. Кемаль, я человек. Застыв на мгновение, напарник осторожно ставит чашку на стол. Снова даю ответ на невысказанный вопрос. «У тебя все на лице написано. У командира, кстати, тоже». Здоровяк усмехается. «Да будь ты хоть джинном из лампы. Главное, ты на нашей стороне». Улыбаемся. «Вот упертые. Похоже, переубедить нереально». Ассоциативно вспомнил про подаренный Сьюзи браслет с кувшинчиком. остался на подводной лодке в сейфе Павла Сергеевича. Ничего, до дома доберемся, как-нибудь заберу. После моего звонка подводника наверняка взяли в обработку. Ничего, ему есть что рассказать, да и предъявить тоже.